Данная реакция эндотермическая. Поэтому, чтобы сместить равновесие вправо, в сторону продуктов, надо повысить температуру. В левой части уравнения 1 моль газов, а в правой 2 моль. Поэтому при понижении давления равновесие сместится в сторону большего объема. Правильный ответ – 2. Повышением температуры и понижением давления можно сместить равновесие в сторону продуктов.